Артур кивнул. Все было готово. Оставалось ждать открытия. К 8 утра у ярмарки уже толпился народ. Слухи о бесплатных товарах разлетелись по городу мгновенно. Это правда? Каждый сотый, бесплатно, а если я буду сотым, где дают номерки? Ровно в 8 Артур дал сигнал к открытию. Толпа хлынула на ярмарку. Номер 1, выкрикнул Отто, вручая номерок первому покупателю. Номер 2, номер 3. Система работала как часы. Люди покупали даже то, что обычно не брали, вдруг повезет стать сотым. Номер 98, 99, 100. Заорал овощник Вилли. У нас есть победитель. Молодая женщина с корзиной овощей не поверила своему счастью. Правда, бесплатно? Абсолютно. Поздравляем. Толпа зааплодировала. Энтузиазм достиг пика. Все хотели стать следующим счастливчиком. Но тут появились непрошенные гости. Отряд гильдейцев во главе с Рудольфом. Именем гильдии. Прекратить незаконную торговлю. На каком основании незаконную? Спокойно спросил Артур. Вы занимаетесь недобросовестной конкуренцией. Заманиваете покупателей обманом. Где обман? Мы обещали каждому сотому бесплатный товар и выполняем обещание. Но это нечестно. Из толпы раздались возмущенные голоса. Что нечестного? Они же правда дают бесплатно. Гильдия просто завидует. Рудольф растерялся. Он привык, что горожане боятся гильдию. Но сейчас толпа была явно на стороне Артура. Капитан Вернер. Появился знакомый голос. Старый вояка подошел со своим отрядом. Опять беспорядки устраиваете? Мастер Рудольф, мы просто. Вижу я, что вы делаете. Мешаете честной торговле. А ну, марш отсюда. Гильдейцы нехотя ретировались. Толпа одобрительно загудела. Номер 150, 151. Торговля шла полным ходом. К полудню выручка превысила все ожидания. Шеф, подбежал Томас. К нам идет какой-то важный господин. Артур обернулся. По ярмарке шел хорошо одетый мужчина в сопровождении слуг. Судя по золотой цепи, член городского совета. Мастер Голдхенд, к вашим услугам, господин, советник Штайн. Я пришел лично посмотреть, что за шум подняли в городе. Простая ярмарка, господин советник. Честные производители продают товары честным людям. Штайн огляделся, увидел счастливые лица покупателей, довольных торговцев, порядок и чистоту. Знаете, мастер Голдхенд, моя жена купила у вас мыло, не нахвалится. Говорит, лучше гильдейского и в 3 раза дешевле. Рады стараться. И эти ваши, как их, фиксированные цены. Удобно. Не надо торговаться, не надо бояться обмана. Советник помолчал, потом добавил. Гильдия жалуется. Говорит, вы подрываете основы. Но я вижу только довольных людей. Продолжайте, молодой человек. Город нуждается в свежих идеях. Это была победа. Поддержка члена городского совета означала, что гильдия не сможет просто задавить их административным ресурсом. К вечеру подвели итоги. Густав сиял. Выручка, 200 золотых. За один день. Это рекорд. Сколько отдали бесплатно? Около 10 золотых. Но оно того стоило. Люди будут говорить об этом неделями. А главное, добавила Лиза, мы показали, что гильдия нам не указ. Артур собрал всех торговцев. Друзья, сегодня мы сделали невозможное. Доказали, что можно торговать честно и при этом хорошо зарабатывать. Это наша первая победа, но не последняя. Торговцы закричали «Ура!». Отто поднял кружку с пивом. За союз свободных торговцев. За честные цены. За Артура Голдхенда. Все выпили. Даже непьющий Густав пригубил для приличия. Но Артур знал, это только начало. Гильдия не сдастся так просто. Будут новые атаки, новые проблемы. Вечером он стоял на крыше склада, глядя на город. Месяц назад он был никем, банкротом в чужом теле. Теперь у него был бизнес, команда, союзники. И планы, большие планы. Любуешься? Лиза бесшумно появилась рядом. Думаю, знаешь, в моем, то есть я читал, что любая империя начинается с маленькой победы. И ты хочешь построить империю? А почему бы и нет? У нас есть все необходимое. Идеи, люди, начальный капитал. И враги. Враги, это хорошо. Значит, мы что-то делаем правильно. Лиза усмехнулась. Знаешь, Голдхенд, когда ты нанимал меня, я думала, ты очередной мечтатель. Но теперь, может, у тебя и правда получится. Получится, уверенно сказал Артур. Обязательно получится. Внизу ярмарка закрывалась. Торговцы собирали товары, подсчитывали выручку, строили планы на завтра. Первый месяц в новом мире завершился. Первая сотня золотых заработана. Первая битва выиграна. Время двигаться дальше. К новым высотам. К новым победам. К империи. Глава 11. Сахарная революция. Месяц спустя торговый дом Голдхенда процветал, ярмарка стала постоянным местом торговли для сотни независимых производителей. Но Артур понимал, нужен новый прорыв. «Густав, сколько у нас свободных средств?» «300 золотых, шеф. Долги выплачиваем исправно, текущие расходы покрыты». «Отлично. Пора запускать большой проект, Томас». Подросток, заметно подросший и окрепший за это время, появился мгновенно. «Да, шеф, помнишь, ты рассказывал про заброшенные поля к северу от города?» «Ну да, земля неплодородная, только сорняки растут, красные такие, с толстыми корнями». Артур улыбнулся. В прошлой жизни он видел такие же сорняки на фотографиях. «Дикая свекла, собирайся, едем смотреть». Они выехали утром, Артур, Томас и два охранника. Поля действительно выглядели заброшенными, но для опытного глаза Артура это было золотое дно. «Смотри, Томас, видишь эти растения, сорняки же?» «Нет, это дикая сахарная свекла. В корнях сахар, много сахара. Сахар, но его же только на юге делают из тростника. Его можно делать и здесь, из этих сорняков». Артур выкопал один корень, разрезал, попробовал на вкус, сладкий, процентов 10 сахара, не меньше. При селекции можно довести до 20. «И что, мы будем выращивать сорняки? Мы будем производить сахар, дешевый, местный сахар, который разрушит монополию южных королевств». Вернувшись в город, Артур собрал команду. «Новый проект. Покупаем заброшенные земли, нанимаем крестьян, строим мануфактуру. Это же огромные деньги», — ахнул Густав. «Земли никому не нужны, возьмем за бесценок. Крестьяне рады любой работе. Главная статья расходов – оборудование». «Какое оборудование?» – спросила Лиза. Артур начал рисовать схему. «Измельчитель для корней, котлы для варки, прессы для отжима, центрифуга, хотя нет, это слишком сложно. Обойдемся фильтрацией. Ты точно знаешь, что делаешь?» «В теории, да. На практике проверим. Но если получится, мы станем монополистами на северном рынке сахара». Следующие дни прошли в подготовке. Артур лично ездил к землевладельцу, старому барону, который был рад избавиться от бесполезных земель. 100 золотых за все, не поверил барон. «Юноша, там же ничего не растет, меня устраивает. Вот деньги. Но, хорошо, твое дело, только не жалуйся потом». С крестьянами было проще. Узнав, что платить будут по серебряному в неделю, желающих набралось с избытком. «Ваша работа проста», — объяснял Артур. «Собирать корни, чистить, грузить на телеги. Никакой пахоты, никакого сева, только сбор. А эти сорняки точно нужны?» — сомневался староста. «Очень нужны. И это не сорняки, а сахарная свекла». Самым сложным было оборудование. Артур нашел кузнеца Карла, гениального мастера, который спивался от отсутствия интересных заказов. «Карл, сможешь сделать вот это?» Артур показал чертежи. Кузнец протер глаза. «Что это за хитрая штука?» «Измельчитель. Вращающийся барабан с лезвиями. Приводится в движение лошадью или водяным колесом. Хм, сложно, но сделать можно. А это? Пресс. Выжимает сок из измельченной массы». Карл заинтересовался. Впервые за долгое время ему предлагали не подковы ковать, а создать что-то новое. «Сколько времени дашь?» «Месяц. Плачу 50 золотых. По рукам». Пока шла подготовка, конкуренты не дремали. Гильдия, оправившись от первого удара, начала контратаку. «Шеф, проблемы». Томас влетел в офис. «Гильдия скупает всю медь в городе. Карл не может достать материал для оборудования». «Предсказуемо. Что ж, придется искать обходные пути». «Лиза». «Да, помнишь своих друзей-контрабандистов?» «Ну, допустим, могут достать медь из соседнего города, за деньги, что угодно». «Отлично. Плачу двойную цену. Но чтобы через 3 дня медь была у Карла». Лиза кивнула и исчезла. Через час вернулась. «Договорилась. Но гильдия может узнать». «Пусть узнают. Мы не нарушаем законов, просто покупаем металл в другом городе». Стройка мануфактуры шла полным ходом. Простое здание, по сути большой сарай с печами и котлами. Но для местных это было чудо техники. «Смотрите, колесо само крутит механизм. А это что за трубы?» «Говорят, сахар будут делать». Через месяц все было готово к первому запуску. Артур лично руководил процессом. «Загружаем свеклу в измельчитель. Томас, пусти лошадь по кругу». Механизм заработал. Лезвия крутились, превращая корни в кашицу. «Теперь в пресс. Густав, записывай, из центнера корней получилось 3 ведра сока». «Отлично. Теперь варка. Поддерживать температуру». Процесс был долгим. Сок выпаривался, густел, превращался в сироп. Потом кристаллизация, Фильтрация. К вечеру они получили первый мешок сахара. Не белоснежного, как южный, но вполне качественного. Пробуем. Артур взял щепотку. Сладко. Чуть с привкусом, но это исправится с опытом. Себестоимость? Спросил он Густава. С учетом всех расходов, 2 серебряных за фунт, а южный стоит, золотой за фунт, минимум. Пятикратная разница. Даже если продавать по 5 серебряных, выгодно всем. Томас прыгал от радости. Мы богачи, мы сделали это. Спокойно, осадил его Артур. Это только начало. Нужно наладить производство, обучить рабочих, выйти на постоянный объем и готовиться к войне. К войне, южные королевства не обрадуются конкуренту, но это уже совсем другая история. Артур смотрел на мешок сахара. Первый северный сахар за последние 500 лет. Революция началась. Глава 12. Проблемы роста. Неделя после первой партии сахара. Новость о местном производстве разлетелась по городу как пожар. У мануфактуры выстроилась очередь из купцов. «Почем сахар? Беру весь». «Нет, мне. Я первый пришел. Заплачу больше». Артур вышел к толпе. «Господа, спокойствие. Сахар будем продавать всем, но по определенным правилам». «Каким правилам?» – крикнул знакомый купец. «Во-первых, фиксированная цена – 5 серебряных за фунт. Во-вторых, в одни руки не больше 10 фунтов в неделю. Что? Это ограничение торговли. Это справедливое распределение. Пока производство не выйдет на полную мощность». Купцы роптали, но соглашались. 5 серебряных за то, что раньше стоило золотой, выгодная сделка. Но проблемы росли как снежный ком. «Шеф, беда». Томас влетел в контору. Рабочие на мануфактуре подрались. Из-за чего? Местные говорят, пришлые слишком много получают. Пришлые, что местные ленивые. Артур вздохнул. Классический трудовой конфликт. В прошлой жизни он решал такие десятками. На мануфактуре действительно кипели страсти. Две группы рабочих стояли друг против друга. «В чем проблема?» – строго спросил Артур. «Они получают столько же, но работают хуже», – крикнул пришлый. «Мы тут с рождения, имеем больше прав», – ответил местный. «Стоп, все получают по результату. Кто больше свеклы обработал, больше получил. Густав, введи сдельную оплату». «Но как считать?» «Просто. Каждый рабочий отмечается при загрузке. Обработал центнер, получи медяк сверху». «Справедливо?» Рабочие переглянулись. «Вроде справедливо. И еще. Лучший рабочий недели получает премию, серебряный. Худший – предупреждение. 3 предупреждения – увольнение». Конфликт временно утих, но Артур знал, это только начало. Следующая проблема пришла от неожиданного источника. Мастер Голдхенд. В контору вошел хорошо одетый человек с южным акцентом. «Да, Диева де Альварес, представитель южной сахарной компании. Мы обеспокоены вашей деятельностью, и мы готовы купить вашу мануфактуру. 300 золотых и вы прекращаете производство. Не продается. 500, сеньор де Альварес, я не буду продавать даже за 1000. Южанин нахмурился. «Вы не понимаете. Сахарная торговля – это традиция веков. Север покупает, юг продает. Так было всегда. Времена меняются. Мы можем сделать так, что ваш сахар никто не купит. Попробуйте». Де Альварес встал. «Вы совершаете ошибку, молодой человек, большую ошибку». Когда он ушел, Лиза присвистнула. «Южане не шутят. У них деньги, связи, влияние. Знаю, но отступать поздно. Нужно ускорить производство». Однако ускорить было сложнее, чем казалось. Оборудование работало на пределе, рабочие уставали, качество падало. «Артур, так не пойдет», — Густав показал отчеты. «Третья часть сахара, брак, слишком темный, с примесями. Нужна вторая линия и обучение рабочих. Томас, найди в городе алхимика, который не входит в гильдию. Таких нет. Ищи отставных или изгнанных. Нам нужен специалист по очистке веществ». Через 2 дня Томас привел странного типа, худого, нервного, с обожженными руками. «Мастер Франц, когда-то лучший алхимик города, пока не взорвал лабораторию гильдии». «Случайно взорвал», — запротестовал Франц. «Эксперимент вышел из-под контроля. Можете очищать сахар?» — прямо спросил Артур. «Сахар, это же элементарно. Активированный уголь, известь, повторная кристаллизация. Нанит. 5 золотых в месяц плюс процент от улучшения качества». Франц не поверил. «Вы серьезно?» «Абсолютно. Начинайте хоть сейчас». Алхимик засучил рукава. «Покажите вашу лабораторию, то есть мануфактуру». Параллельно росли другие проблемы. Конкуренты не дремали. «Шеф, кто-то портит свеклу на полях», — доложил охранник. «Поливают чем-то, Она чернеет и гниет. Усильте охрану и найдите, что за вещество. Франц, да, можете определить, чем отравили растения. Алхимик изучил образцы. Концентрированный уксус с солями меди. Гадость, но не смертельная. Могу сделать нейтрализатор. Делайте. И научите рабочих им пользоваться. К концу месяца ситуация стабилизировалась. Франц наладил очистку. Сахар стал почти белым. Вторая линия заработала. Охрана полей предотвратила новые атаки. Производство, 100 фунтов в день, отчитался Густав. Продаем все подчистую. Мало, нужно 300, минимум. Но это же, знаю, нужна третья линия, и четвертая, и новые земли. Артур, мы растем слишком быстро, предупредила Лиза. Можем не справиться. Справимся, должны справиться. Потому что если мы остановимся, нас раздавит. Вечером Артур стоял у окна, глядя на дымящие трубы мануфактуры, первое промышленное предприятие Севера, его детище. «Знаешь», — сказал подошедший Густав, — «я 20 лет проработал счетоводом, но такого роста не видел никогда. Это называется промышленная революция, друг мой, и мы только в самом начале. Что дальше?» «Дальше, сахар — это только первый шаг. Впереди текстиль, металл, химия. Но сначала нужно защитить то, что есть. От южан, от всех. Южане, гильдии, аристократы, все захотят свой кусок, или уничтожить нас. И что делать?» Артур улыбнулся. «То, что я умею лучше всего, договариваться и побеждать». Глава 13. Расширение производства. 2 месяца спустя. Сахарная мануфактура Голдхенда превратилась в настоящий промышленный комплекс. 4 производственные линии работали круглосуточно. 300 фунтов в день, гордо объявил Густав на утреннем совещании. Мы производим больше сахара, чем весь Север потреблял раньше за месяц. Хорошо, но недостаточно. Артур изучал карту. Спрос растет быстрее производства. Нужно расширяться. Куда еще расширяться? Удивилась Лиза. Мы и так скупили все заброшенные поля в округе. Значит, пора выходить за пределы округи. Томас, что у нас с разведкой новых территорий? Юноша, теперь официально занимавший должность начальника информационной службы, развернул свои записи. К востоку есть долина. Земли принадлежат графу Штернбергу. Тоже заросли дикой свеклой, но граф не продает, ждет, когда цена поднимется. Умный граф. Что еще? На западе, общинные земли 3 деревень. Крестьяне готовы сдать в аренду, но боятся своего барона. А на севере, болото. Но за ними, отличные земли. Проблема в логистике. Артур задумался. 3 направления, 3 разные проблемы. Нужен был комплексный подход. Так, план такой. Лиза, ты едешь к графу Штернбергу. Предложи ему партнерство, мы строим мануфактуру на его земле, прибыль пополам. А если откажется, намекни, что скоро сахар будут производить все, и его земли обесценятся. Густав, ты займись западными деревнями. Составь договор аренды так, чтобы крестьянам было выгоднее работать с нами, чем бояться барона. Понял. А север? Север, моя забота. Если осушить болото, получим лучшие земли в регионе. Осушить болото? Ахнул Густав. Это же безумие. Это инженерия. Франц. Алхимик оторвался от своих колб. А, что? Можешь сделать взрывчатку? Взрывчатку? Ну, теоретически да. Селитра, уголь, сера. Отлично. Готовь 100 фунтов. Будем прокладывать дренажные каналы. Команда разъехалась по заданиям. Артур остался планировать северный проект. Осушение болот – дело сложное, но в прошлой жизни он читал о голландском опыте. Через 3 дня начали поступать результаты. Первой вернулась Лиза. Граф согласен, но хочет 60%. Много. Что удалось выторговать? 55%. И он обеспечивает охрану. Годится. Пусть Карл готовит оборудование для 5-й линии. Густав прислал гонца. Крестьяне согласны, но просят защиты от барона. И еще, хотят, чтобы их дети могли учиться в городе. Защиту обеспечим. Насчет учебы. Почему бы и нет? Томас, найди грамотного учителя. Откроем школу при мануфактуре. Школу? Зачем? Грамотные рабочие работают лучше и лояльнее. Северный проект оказался самым сложным. Артур лично выехал с командой инженеров, так он называл бывших саперов. «Смотрите», — объяснял он, стоя по колено в болотной жиже. «Взрываем здесь, здесь и здесь. Вода уйдет по новому руслу к реке. А если вода вернется?» — сомневался старший сапер. «Не вернется. Поставим дамбы и шлюзы. Голландская система. Гол, что, неважно. Главное, сработает». Взрывы прогремели через неделю. Франц превзошел себя, Его взрывчатка работала идеально. Вода хлынула по новым каналам, болота начали медленно осыхать. «Через месяц можно будет пахать», – оценил Артур, – «а через два – сажать свеклу». Но экспансия имела свою цену. В контору явилась делегация местных дворян во главе с бароном Рихтером, тем самым, чьи крестьяне сдали земли в аренду. «Голдхунд», – гремел барон, – «ты превышаешь все границы, сманиваешь моих крестьян. Я предлагаю им работу за честную плату. Они мои крепостные были, пока вы не забыли заплатить королевский налог за них. Теперь они свободные арендаторы». Барон побагровел. «Ты специально это подстроил. Я просто воспользовался вашей забывчивостью. Все по закону. Мы еще посмотрим, что скажет закон. Губернатор, мой кузен». Делегация удалилась, грозя карами. Но Артур был готов и к этому. «Томас, отправь письмо советнику Штайну. Напомни, что мы исправно платим налоги. Очень большие налоги». «Понял, шеф». К концу месяца сахарное производство вышло на новый уровень – 500 фунтов в день. Склады ломились от готовой продукции. «Нужны новые рынки сбыта», – заявил Артур на совещании. «Местный рынок насыщен. Предлагаю экспорт», – сказал Густав. «Соседние города готовы покупать. Мало. Думайте масштабнее. Лиза, твои контрабандисты могут организовать поставки в столицу». «В столицу? Это же 2 недели пути. Зато там цены выше и объемы больше». «Попробую договориться, но это риск. Бизнес – это всегда риск. Главное – просчитанный». Вечером Артур стоял на крыше новой мануфактуры, 5-й по счету. Внизу кипела работа. Сотни людей трудились, создавая то, что раньше казалось невозможным – северный сахар. «Впечатляет», – Франц присоединился к нему. «Знаете, я думал, вы сумасшедший. Но теперь, теперь думаю, что вы гений или безумец. Что, впрочем, часто одно и то же». Артур усмехнулся. «Знаете, Франц, это только начало. Сахар – лишь первый шаг. К чему? К промышленной империи, которая изменит весь Север. И не только Север». Алхимик покачал головой. «Вы точно безумец, но я с вами. Добро пожаловать в безумие, друг мой. Оно того стоит». Глава 14. Ценовая война. Утро началось с тревожных новостей. Густав ворвался в кабинет с последними отчетами. «Артур, южане начали демпинг. Снизили цены на сахар до 4 серебряных за фунт. На серебряный ниже нашей цены, они же себе в убыток работают». «Именно. И купцы массово переходят к ним. Наши продажи упали вдвое за 3 дня. Артур откинулся в кресле. Классическая тактика – задушить конкурента демпингом, а потом поднять цены. В прошлой жизни он видел такое не раз. Собирайте всех. Экстренное совещание». Через час в зале собрались все ключевые сотрудники. Артур встал во главе стола. «Господа, Южная сахарная компания объявила нам ценовую войну. Они готовы работать в убыток, чтобы разорить нас. Предложение – снизить цену еще больше», – предложил Томас. «И разориться быстрее», – возразил Густав. «У них капитал в 100 раз больше нашего. Может, договориться?» – предложила Лиза. «Они уже делали предложение. Хотят, чтобы мы закрылись». Франц поднял руку. «А что если изменить сам продукт? В смысле, ну, они продают обычный белый сахар, а мы можем делать особенный». Артур заинтересовался. «Продолжайте. Сахар с добавками. Ванильный, мятный, лимонный. Я могу создать эссенции». «Гениально!» – воскликнул Артур. «Но этого мало. Нужна комплексная стратегия». Он подошел к доске и начал писать. «План противодействия. Дифференциация продукта, ароматизированный сахар. Прямые продажи конечным потребителям. Долгосрочные контракты с фиксированной ценой. Создание бренда «Северный сахар». Вертикальная интеграция». «Не понимаю половину слов», – признался Густав. «Объясняю. Первое, Франц уже предложил. Делаем то, чего не могут южане. Второе, открываем собственные магазины, продаем напрямую людям. Но это же огромные расходы, которые окупятся. Третье, заключаем контракты с пекарнями, кондитерскими на год вперед. Пусть цена фиксированная, зато гарантированный сбыт». «А что такое бренд?» – спросил Томас. «Это, как репутация, только для товара. Северный сахар должен ассоциироваться с качеством, свежестью, патриотизмом». «Патриотизмом, конечно. Покупая наш сахар, люди поддерживают северную экономику, а не обогащают южных магнатов». Команда воодушевилась. План был дерзким, но выполнимым. «И последнее, вертикальная интеграция. Начинаем сами делать конфеты, пряники, сиропы. Все, где нужен сахар». Работа закипела. Франц заперся в лаборатории, создавая новые вкусы. Лиза искала помещение под магазины. Густав составлял контракты. Томас организовывал рекламную кампанию. Через неделю первый фирменный магазин «Северный сахар» открылся на главной площади. Витрина сверкала разноцветными банками. «Смотрите, сахар с ванилью. А это что, с мятой? Хочу попробовать лимонный». Цены были выше, чем у южан, 6 серебряных за фунт, но люди покупали. «За оригинальность платит», — объяснил Артур сомневающемуся Густаву. «Из-за эмоций». Параллельно шла работа с оптовиками. Артур лично встречался с владельцами пекарен. «Подпишите контракт на год, получите скидку 10% и гарантию поставок. А если южане снизят цену еще, их демпинг не вечен. А когда они поднимут цены, вы останетесь с выгодным контрактом». Аргумент работал. За две недели подписали 30 долгосрочных контрактов. Но южане не сдавались. Диего де Альварес снова появился в конторе. «Упрямый мальчишка, мы снизим цену до 3 серебряных. Ваше право, вы разоритесь. Посмотрим, мы можем демпинговать годами». Артур встал и подошел к окну. «Сеньор де Альварес, посмотрите вниз. Видите очередь в наш магазин? И что, они покупают не просто сахар. Они покупают идею. Идею того, что Север может производить не хуже Юга. И никакой демпинг эту идею не убьет». Южанин покраснел. «Вы играете на патриотизме. Это нечестно. Это бизнес. А в бизнесе все средства хороши». Де Альварес ушел, хлопнув дверью. А через день произошло неожиданное. «Шеф, шеф». Томас влетел, размахивая газетой. «Смотрите». Артур прочитал заголовок. «Южная сахарная компания обвиняется в неуплате налогов». «Что?» «Королевская налоговая служба начала проверку. Говорят, они годами занижали объемы». Артур улыбнулся. Его анонимное письмо с копиями южных накладных сработало. «Пока южане будут разбираться с налоговиками, демпинг прекратится». К концу месяца ситуация стабилизировалась. Южане подняли цены до нормального уровня. «Северный сахар» занял свою нишу, премиальный продукт для тех, кто ценит качество и разнообразие. «Продажи восстановились», – отчитался Густав. «Более того, с учетом новых продуктов прибыль выросла на 20%. А кондитерский цех?» – спросил Артур. «Работает на полную мощность. Леденцы расходятся, как горячие пирожки. Каламбур засчитан», – улыбнулся Артур. «Что с экспортом?» «Первая партия ушла в столицу», – доложила Лиза. «Если все пройдет гладко, это откроет огромный рынок». Артур кивнул. «Ценовая война была выиграна. Не грубой силой, а умом и инновациями. Знаете», — сказал он команде, — «южане совершили ошибку. Они думали, что мы играем по их правилам, а мы просто изменили правила игры». «И что дальше?» — спросил Франц. «Дальше, закрепляем успех и готовимся к следующему шагу. Сахар — это хорошо, но пора думать о новых горизонтах». Команда переглянулась. Когда их шеф говорил о новых горизонтах, это означало новые авантюры. И они были правы. Глава 15. Южные проблемы. Победа в ценовой войне имела неожиданные последствия. Через две недели после отступления южан в контору явился необычный гость. «Дон Карлос Монтерри», — представился загорелый мужчина с седыми висками. «Я представляю альтернативные интересы на юге». «Альтернативные?» — Артур предложил гостю сесть. «Скажем так, не все на юге довольны монополией южной сахарной компании. Есть независимые плантаторы, которые ищут новые рынки. И вы предлагаете сотрудничество. Мы поставляем вам тростниковый сахар средств по сниженным ценам. Вы перерабатываете его вместе со свекольным. Получается уникальный купаж». Артур задумался. Предложение было интересным, но опасным. «А что скажет южная компания? Они заняты налоговыми проблемами», — усмехнулся Дон Карлос. «Кстати, это ведь вы отправили документы в налоговую службу? Не имею понятия, о чем вы». «Конечно, конечно. Так что насчет сделки? Мне нужны гарантии и образцы продукта». Дон Карлос достал небольшой мешочек. «Попробуйте. Это сахар с наших семейных плантаций. Пятое поколение выращиваем». Артур попробовал. Качество было отменным, чистый, с легким карамельным оттенком. «Франц», — позвал он алхимика, — «можешь сделать анализ?» Франц изучил образец. «Превосходное сырье. Если смешать с нашим в пропорции 1:3, получится продукт премиум-класса». «Хорошо, Дон Карлос, давайте обсудим условия». Переговоры шли 3 часа. Южанин оказался жестким переговорщиком, но Артур тоже знал свое дело. «Итак», — подвел итог Артур, — «100 фунтов в неделю для начала. Цена – 3,5 серебряных за фунт. Доставка за ваш счет – 4 серебряных, и доставку делим пополам. 3 серебряных – 8 медиков, доставка за ваш счет до границы, дальше – наша, по рукам». Они пожали руки. Но как только Дон Карлос ушел, Лиза забеспокоилась. Это ловушка. Южная компания не простит предательства, знаю. Но риск оправдан. Если мы создадим купажированный сахар, займем премиальный сегмент полностью. События развивались стремительно. Первая партия южного сырца прибыла через неделю. Франц колдовал над смесями, создавая идеальные пропорции. Попробуйте это. Он протянул Артуру ложку белоснежных кристаллов. Восхитительно. Сладость свеклы, но с карамельными нотками тростника. Я назвал его имперский купаж. Как вам? Отлично. Запускаем в производство. Но проблемы не заставили себя ждать. На третий день после запуска нового продукта на мануфактуру напали. Пожар, закричал ночной сторож. Горит склад сырца. Артур примчался в ночной рубашке. Пламя охватило склад с южным сахаром. Тушите. Всем тушить, командовала Лиза. Бесполезно, мрачно сказал начальник охраны. Подожгли со всех сторон, и ворота заперли снаружи. К утру от склада остались головешки. Потери, 500 золотых. Это предупреждение, сказал появившийся Диего де Альварес. Вы играете с огнем, молодой человек. Вы признаетесь в поджоге? Я, что вы? Просто констатирую факт. Работать с предателями опасно. Уходите. И передайте своим хозяевам, я не отступлю. Де Альварес ушел, но Артур знал, это только начало. Усиливаем охрану, приказал он, и строим подземные склады. Лиза, твои люди могут организовать контрразведку, уже работают. К вечеру будем знать, где остановились южные агенты. Густав, страховка покроет убытки, частично. Но главное, производство не пострадало. Франц, сколько купажа успели сделать? 200 фунтов, хватит на первую партию. Артур кивнул. Нужно было действовать быстро. Он сел писать письма. Первое – Дону Карлосу с заказом новой партии и предупреждением об атаке. Второе – советнику Штайну с просьбой усилить городской патруль в промышленном квартале. Третье – анонимное – в газету «Северный вестник» о том, как южане пытаются задушить северное производство. К вечеру ситуация начала меняться. Дон Карлос прислал гонца. «Высылаю двойную партию с усиленной охраной. Южная компания объявила меня вне закона. Теперь мы в одной лодке. К. Городская стража начала патрулировать район мануфактуры, а утром вышла газета с разгромной статьей о южном экономическом терроризме. Общественное мнение на нашей стороне, отметил Томас. Люди возмущены. Хорошо, но нужно больше. Организуй митинг поддержки северных производителей. Митинг, мирное собрание. Пусть люди выскажутся против южного давления. Митинг прошел через 3 дня. 2000 человек, рабочие, торговцы, просто горожане, собрались на площади. «Северный сахар, северные рабочие места», — скандировали они, — «долой южную монополию». Артур выступил с короткой речью. «Друзья, мы доказали, что север может производить не хуже юга, но они хотят нас задушить. Не позволим». Толпа взревела одобрением. Эффект превзошел ожидания. Губернатор, почувствовав настроение, издал указ об особой защите местных производств. Южная компания отступила. Временно. Вечером Артур собрал узкий совет. «Мы выиграли битву, но не войну. Южане вернутся. Что делать?» – спросил Густав. «Расширяться. Быстро. Пока они зализывают раны. Лиза, что с поставками в столицу? Первая партия распродана за 2 дня. Заказывают еще. Отлично. Удваиваем поставки. Франц, новые сорта готовы? Имперский купаж, северная классика, 3 вида ароматизированного. Могу еще 5 создать. Создавай. Густав, финансы, несмотря на потери, в плюсе. Прибыль за месяц, 800 золотых. Вкладываем все в расширение. Строим 6-ю мануфактуру, и 7-ю, и склады. Подземные, каменные, с одним входом. Это же огромные расходы. Это инвестиции в будущее. Мы должны стать слишком большими, чтобы нас можно было просто уничтожить. Команда разошлась выполнять поручения. Артур остался один, глядя на карту севера. Сахарная война показала главное, он на правильном пути. Да, враги сильны. Да, будут потери. Но у него есть команда, есть поддержка людей, есть идеи. А главное, есть воля побеждать. Южные проблемы только закалили его решимость. Торговая империя Голдхенда будет построена. Любой ценой. Глава 16. Банковское дело. 3 месяца после сахарной победы. Торговый дом Голдхенда процветал, но Артур видел новую проблему и возможность. «Густав, что это за очередь у нашей конторы?» – спросил он, глядя в окно. «Люди приходят менять деньги, шеф. Мы платим серебром, а в городе не хватает мелкой монеты. и сколько времени тратим на эти операции? Часа два в день. Плюс риски, хранить столько наличности опасно. Артур задумался. В прошлой жизни он начинал карьеру в банке. Может, пора применить этот опыт? Собирайте команду. У меня есть идея. Через час все были в сборе. Господа, объявляю о создании нового направления. Народный банк Галтханда. Банк, удивился Густав. Но у нас нет лицензии ростовщиков. Мы не будем ростовщиками. Мы будем банкирами. Это разные вещи. Не понимаю разницы, призналась Лиза. Артур встал и начал объяснять. Ростовщики дают деньги под огромный процент. Мы будем принимать деньги на хранение и платить процент вкладчикам. Платить за то, что хранишь чужие деньги. Франц чуть не уронил колбу. Это же убыток. Нет, если эти деньги работают. Смотрите схему. Артур нарисовал на доске. Вкладчик 3% годовых, банк кредит предпринимателю под 10% годовых, разница 7%, прибыль банка. Но где гарантия, что вернут кредит? Спросил практичный Густав. Залоги, поручительство, проверка платежеспособности. И главное, мы будем кредитовать не потребление, а производство. Все равно рискованно. Любой бизнес – риск. Но подумайте о возможностях. Сейчас мелкие ремесленники не могут развиваться, нет денег на инструменты. Крестьяне не могут купить семена. Мы дадим им эту возможность. Томас поднял руку. А что мешает людям забрать все деньги разом? Хороший вопрос. Для этого нужен резервный фонд и репутация. Начнем с малого, только с наших рабочих и партнеров. Подготовка заняла месяц. Артур лично разрабатывал документы, системы учета, правила выдачи кредитов. Нашли помещение, бывшую контору обанкротившегося купца, с хорошим подвалом под хранилище. День открытия. У дверей собралась толпа любопытных. Уважаемые горожане, обратился Артур. Народный банк Галтханда предлагает новую услугу. Сохранить и приумножить ваши деньги. Как это? Крикнул кто-то. Очень просто. Вы кладете деньги на счет, получаете расписку. Через год возвращаете расписку, получаете деньги плюс 3% сверху. А если банк разорится, все вклады обеспечены имуществом торгового дома. Склады, товары, мануфактуры, все это гарантия. Первым вкладчиком стал Отто Пекарь. Вот 10 золотых. Хочу накопить на новую печь. Принято. Густав выписал красивую расписку. Через год получите 10 золотых и 30 серебряных. За день открыли 50 счетов. Общая сумма – 300 золотых. Теперь самое сложное – заставить эти деньги работать, сказал Артур. На следующий день начали принимать заявки на кредиты. Первым пришел знакомый кузнец Карл. Мне бы 50 золотых на новое оборудование. Есть заказ на большую партию, но нужны специальные инструменты. Под какой залог? Дом могу заложить. И кузницу. Артур изучил документы. Дом стоит 100 золотых. Кузница, еще 50. Залог достаточный, но есть условия. Какие? Отчетность о расходовании средств, ежемесячные платежи и обязательство разместить у нас счет для расчетов. Согласен, первый кредит выдан. 10% годовых, втрое меньше, чем у ростовщиков. Но не все шло гладко. Через неделю в банк ворвался крыс. Ты что творишь, щенок? Лезешь на мою территорию. Мастер крыс, мы не конкуренты. Вы даете деньги под залог вещей. Мы, под развитие бизнеса. Не морочь мне голову. Ты отбираешь клиентов, только тех, кому вы отказали. Разве плохо, что в городе стало больше возможностей? Крыс ушел, пообещав неприятности, и сдержал слово. Шеф, проблема. Лиза вбежала в кабинет. По городу пустили слух, что мы обанкротились. Что? Люди бегут забирать вклады. Если все придут, денег не хватит. Артур выскочил из-за стола. У банка действительно собралась толпа встревоженных вкладчиков. Верните наши деньги. Говорят, вы разорились. Не хотим рисковать. Артур поднял руки. Друзья, это провокация конкурентов. Банк работает нормально. Докажите. Покажите деньги. Артур понял, слова не помогут. Нужны действия. Томас, быстро на мануфактуру. Пусть привезут сегодняшнюю выручку. Всю. Лиза, организуй показательную выдачу. Каждому желающему, немедленно. Густав, открой хранилище. Пусть видит золото. Следующий час был критическим. Выдавали деньги всем желающим. Показательно, с улыбками, без задержек. Вот ваши 5 золотых, мастер Шмидт. Получите, госпожа Мюллер. Следующий. Постепенно паника утихла. Люди видели, деньги есть, выдают без проблем. Некоторые даже передумали забирать. К вечеру ситуация стабилизировалась. Забрали около трети вкладов. но репутация устояла. «Это была атака», — сказал Артур на вечернем совещании. «И не последнее. Нужны контрмеры. Какие? Во-первых, увеличиваем резервный фонд. Во-вторых, создаем систему взаимных гарантий с другими торговыми домами. В-третьих», — он улыбнулся, — «запускаем новый продукт. Векселя. Это что? Платежные расписки. Вместо того, чтобы возить золото, купцы будут расплачиваться нашими бумагами. Кто же примет бумагу вместо золота? Примут, если за бумагой стоит репутация и возможность в любой момент обменять ее на золото». Густав присвистнул. «Это же революция в платежах». «Именно. И мы будем первыми». Ночью Артур работал над уставом новой платежной системы. Векселя Голдхенда. Звучит солидно. Банковское дело оказалось сложнее производства, но и возможности открывались безграничные. Деньги должны работать, и он заставит их работать на построение империи. Глава 17. Первый кризис. Утро началось с плохих новостей. Густав ворвался в кабинет с бледным лицом. «Артур, катастрофа. Торговый дом Вайсов объявил о банкротстве. И что? Мы с ними не работаем». «Работаем. Они взяли кредит 100 золотых под залог товара, а товар оказался фиктивным». Артур почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Как фиктивным? Склад пустой, документы поддельные. Вайс сбежал ночью. Проверяли же залог. Проверяли, снаружи. Ящики были, но внутри опилки. 100 золотых, треть резервного фонда банка. Если вкладчики узнают. Так, без паники. Лиза, глава безопасности, появилась мгновенно. Слышала, уже ищем Вайса. Но он профессионал, следы замел чисто. Найди, любой ценой. Густав, что с остальными кредитами? Проверяю. Пока все чисто, но, никаких но, перепроверить все залоги, лично, сегодня же, но было поздно. К полудню весть о мошенничестве разлетелась по городу, у банка снова собралась толпа, они выдают кредиты мошенникам, наши деньги пропали, требуем вернуть вклады. Артур вышел к людям. Граждане, да, мы столкнулись с мошенничеством, но банк покроет убытки из собственных средств. Откуда у вас средства, если деньги украли? Из прибыли торгового дома. Ни один вкладчик не пострадает, но толпа не расходилась. Хуже того, начали приходить другие кредиторы, требуя досрочного погашения. «Шеф, касса пустеет», — шепнул Густав. «Если так пойдет, к вечеру нечем будет платить». Артур понимал, это организованная атака. Слишком быстро распространились слухи, слишком синхронно пришли кредиторы. «Томас, беги к советнику Штайну, скажи, крыс организовал финансовую панику. Это угроза экономике города. А если не поверит, скажи, что налоговые поступления от нашего бизнеса – 10% городского бюджета. Если мы разоримся, город потеряет больше всех». Пока Томас бежал к властям, Артур принимал экстренные меры. «Франц, сколько готового сахара на складе?» «Тонн 5. Зачем? Продаем. Все. По любой цене. Нужна наличность. Но мы потеряем на этом. Потеряем на марже. Сохраним банк. Лиза, твои люди могут организовать демонстрацию поддержки. Демонстрацию? Пусть наши рабочие, торговцы с ярмарки придут и громко заявят, что верят в банк. Психология толпы». Следующие часы были самыми напряженными в жизни Артура. Деньги уходили рекой, но постепенно ситуация начала меняться. Первыми пришли рабочие с мануфактур. «Мы верим в банк Голдхенда. Наши деньги в надежных руках. Не поддавайтесь панике». Потом появился отряд городской стражи во главе с капитаном Вернером. «По приказу советника Штайна обеспечиваем порядок у банка. И да, городской совет подтверждает надежность банка Голдхенда». Это переломило настроение. Паникеры начали расходиться. Некоторые даже вернулись положить деньги обратно. К вечеру кризис миновал, но цена была высока. Убытки – 400 золотых, подсчитал Густав. 100 – мошенничество, 300 – потери от срочной продажи сахара. «Выживем», – мрачно сказал Артур, – «но выводы сделаем. Во-первых, новая система проверки залогов, личный осмотр, экспертиза, двойной контроль. Это удорожит кредиты. Лучше дороже, но надежнее. Во-вторых, диверсификация. Нельзя выдавать больше 10% фонда одному заемщику». «А крыс?» – спросила Лиза. «Это явно его рук дело. С крысом разберемся. Но не сейчас. Сейчас главное – восстановить доверие». На следующий день Артур запустил беспрецедентную акцию. «Неделя открытых дверей в банке. Любой желающий может посетить хранилище, увидеть золото, изучить отчетность». «Ты с ума сошел?» – ужаснулся Густав. «Это же нарушение всех правил. Старые правила чуть не убили нас. Нужны новые. Прозрачность – лучшая защита от слухов. Акция сработала. Люди приходили, смотрели на аккуратные стопки золота, изучали книги. Многие открывались что-то прямо на месте. Через неделю пришла неожиданная новость. Лиза вбежала с сияющим лицом. Нашли Вайса. И не только. Где? В поместье Крыса. Охрана засекла, вызвали стражу. Вайс во всем признался, Крыс заплатил ему за аферу. Доказательство, расписка Крыса. Вайс сохранил для подстраховки. Артур улыбнулся. Шах и мат, мастер Крыс. Суд был скорым. Крыс получил 10 лет каторги, его имущество конфисковали. Часть досталась банку как компенсация. Ирония судьбы, заметил Густав. Крыс хотел нас уничтожить, а в итоге усилил. Кризис – это всегда возможность, философски заметил Артур. Мы доказали надежность. Теперь люди будут доверять больше. И действительно, после кризиса вклады потекли рекой. За месяц – 2000 золотых. Банк стал полноценным финансовым институтом. Знаете, сказал Артур команде, этот кризис научил главному. Можно потерять деньги, товары, здания. Но пока есть доверие людей, бизнес будет жить. Красиво сказано, улыбнулась Лиза. Но давай все же постараемся больше не терять деньги. Все рассмеялись. Первый серьезный кризис был преодолен. Банк выстоял. Империя продолжала расти. Но Артур знал, это только начало. Впереди ждали новые вызовы. И он был готов их встретить. Глава 18. Расширение сети. После победы над Крысом репутация банка Голдхенда взлетела до небес. Артур решил, пора расширяться. Господа, начал он утреннее совещание. Один банк в одном городе, это хорошо, но сеть банков по всему северу, это империя. Амбициозно, заметил Густав, но где взять управляющих, доверенных людей, вырастим сами. Томас, объявляем набор в банковскую академию Голдхенда. Академию, удивился юноша, трехмесячные курсы, основы банковского дела, бухгалтерия, оценка рисков. Лучшие выпускники получат должности в филиалах. А преподавать кто будет? Густав, бухгалтерию. Лиза, безопасность. Франц, оценку товаров. Я, стратегию и переговоры. Идея оказалась популярной. На 15 мест подали 100 заявок, младшие сыновья купцов, грамотные ремесленники, даже обедневшие дворяне. Параллельно шел поиск помещений в других городах. Первой целью стал Риверхайм, крупный торговый центр в 3 днях пути. Шеф, нашел идеальное здание. Отчитался вернувшийся разведчик, бывшая контора речных перевозчиков. Банкрот продает за 200 золотых, бери, и найми местных строителей для ремонта. Пусть видит, мы создаем рабочие места. Но экспансия породила новых врагов. В кабинет явилась делегация банкиров из столицы. Мастер Голдхенд, поздоровался седой господин в дорогом камзоле. Я Якоб Ротвайлер, глава банкирской гильдии. Не знал, что такая существует. Существует уже 200 лет, и вы, молодой человек, нарушаете наши правила. Какие правила? Территориальные. Каждый банк работает в своем регионе. Вы лезете на чужую территорию. Артур откинулся в кресле. Мастер Ротвайлер, насколько я знаю, никакого закона о банковских территориях нет. Есть традиции. Традиции душат прогресс. Я предлагаю людям лучшие условия, низкие проценты по кредитам, высокие по вкладам. Разве это плохо? Это демпинг, это эффективность. Мы тратим меньше на роскошные конторы и больше на клиентов. Ротвайлер встал. Вы совершаете ошибку. Гильдия может сделать так, что ни один купец не будет с вами работать. Попробуйте. После ухода банкиров Артур собрал экстренное совещание. Готовимся к войне. Лиза, безопасность филиалов, твоя забота. Густав, ускоряем подготовку управляющих. Нужно открыть 3 филиала одновременно. 3. Но мы планировали 1. Планы изменились. Если мы откроем 1, его задавит. 3. Сложнее. Работа закипела. Академия работала в авральном режиме. Студенты учились по 12 часов в день. Запомните главное правило, учил Артур. Банк – это доверие. Потеряли доверие, потеряли все. Через 2 месяца первый выпуск был готов. 15 новых банкиров, обученных современным методом. День Ха – одновременное открытие 3 филиалов в Риверхайме, Штальбурге и Нордхафене. Артур лично ездил на открытие в Риверхайм. Город встретил настороженно, местные ростовщики распускали слухи. Но Артур был готов, граждане Риверхайма. Банк Голдхенда предлагает специальные условия к открытию. Первые 100 вкладчиков получат повышенный процент, 4 годовых вместо 3. Очередь выстроилась мгновенно. К вечеру открыли 200 счетов. Из других городов приходили похожие вести, Филиалы работали успешно, но противодействие не заставило себя ждать. Через неделю начались проблемы. Шеф, беда в Штальбурге. Прибежал гонец. Местные власти опечатали банк. Говорят, нет лицензии. Какой лицензии? Ее вообще не существует. Они ее только что ввели. Задним числом. Артур выругался. Классический административный прием. Лиза, срочно в Штальбург. Бери 50 золотых на расходы и копию нашей переписки с королевской канцелярией. Шантажировать будем, напоминать о налогах. Мы платим в казну больше, чем весь Штальбург. Пока Лиза улаживала проблемы, пришли новости из Нордхафена. На управляющего напали, избили, но он успел закрыться в хранилище. Охрана где? Отбивается. Просит подкрепление. Артур принимал решение на ходу. Томас, скачи в Нордхафен с отрядом наемников. Франц, готовь обращение в газеты. Пусть все знают о бандитских методах конкурентов. Кризис удалось преодолеть. Лиза договорилась в Штальбурге. Банк открыли после добровольного пожертвования на городские нужды. В Нордхафене арестовали нападавших. Все оказались людьми местного ростовщика. Но главная победа была в другом. История попала в газеты. Банк Голдхенда борется с ростовщической мафией. Кричали заголовки. Общественное мнение было на стороне Артура. В филиалы потянулись новые клиенты. «Знаете», — сказал Артур на праздновании первого месяца работы сети, — «они сделали нам рекламу лучше любой, что мы могли купить». «Бесплатная реклама, лучшая реклама», — согласилась Лиза. «Итоги месяца», — доложил Густав. «Три филиала, 800 новых клиентов, оборот, 5000 золотых. Отлично. Готовим следующую волну. Еще 5 городов. Не слишком быстро. В бизнесе, друзья, есть только две скорости. Быстро и мертво. Выбирайте». Банковская сеть Голдхенда росла, и с каждым новым филиалом росла его власть над финансовыми потоками Севера. Империя обретала форму, не мечом, а золотом и умом. Глава 19. Векселя и революция. С банковской сетью, охватывающей 8 городов, Артур был готов к следующему шагу – революции в платежной системе. «Господа», – обратился он к расширенному совету директоров. «Представьте, купец из Риверхейма хочет купить товар в Нордхафене. Сейчас он везет золото, опасно, дорого, долго. А если он сможет просто написать расписку, но кто примет расписку?» – спросил управляющий филиалом в Штальбурге. Артур достал красиво оформленный документ – вексель банка Голдхенда. «Защита от подделок, водяные знаки, особая бумага, подписи и печати. Любой наш филиал обменяет его на золото. То есть купец кладет золото в Риверхейме, получает вексель, едет в Нордхафен и там получает золото». «Именно, золото физически не перемещается, только информация». Густав восхитился. «Гениально, но как контролировать? Вдруг выдадут больше векселей, чем есть золото? Для этого, единый реестр. Каждый вексель нумеруется, записывается в книгу. Копии книг, во всех филиалах, обновляются еженедельно». «Сложно», — заметила Лиза. «И что мешает подделать?» Артур улыбнулся. «Франц, покажи свое изобретение». Алхимик выставил на стол странный состав. «Специальные чернила, меняют цвет при нагревании. Попробуйте подделать». Демонстрация впечатлила. Подготовка заняла месяц, печатали бланки, обучали персонал, создавали систему учета. День запуска. Артур лично выдал первый вексель. «Мастер Брауэр, вы вносите 100 золотых и получаете вексель на ту же сумму. В любом нашем филиале обменяете обратно. Комиссия 1%. Всего 1%, охрана каравана стоит 5. В этом и преимущество. Первую неделю векселя брали осторожно, но когда первые купцы успешно обменяли их в других городах, начался бум. Это же удобно. Не надо бояться разбойников. И быстрее намного. К концу месяца в обращении было векселей на 10 тысяч золотых. Банк получал процент с каждой операции. Но настоящая революция началась, когда купцы стали расплачиваться векселями напрямую, без обмена на золото. «Смотрите», — объяснял купец Шмидт коллеге, — «зачем менять вексель на золото, а потом золото на товар? Даю вексель прямо за товар. А если мне золото не нужно, если я тоже хочу купить что-то, передай вексель дальше». Артур наблюдал за этим с восторгом первооткрывателя. Рождалась новая финансовая система, но были и проблемы. На дороге между городами поймали банду. «Шеф, они подделывали векселя», — доложил начальник охраны. «Кустарно, но похоже. Покажите». Артур изучил подделку. Грубое, но неопытный человек мог принять. «Усиливаем защиту. «Франц, нужны новые чернила, еще сложнее, и обучаем всех кассиров распознавать подделки». Следующий удар пришел от конкурентов. Банкирская гильдия выпустила воззвание «Векселя Голдхенда, финансовая пирамида, не обеспечены реальным золотом, требуйте только настоящие деньги». «Клевета», — возмутился Густав, — «у нас полное обеспечение, знаю, но люди могут поверить». Нужен ответ. Артур придумал нестандартный ход. День открытых хранилищ. Любой владелец векселя может прийти и увидеть обеспечение. Но это же нарушение всех традиций. Традиции проиграли. Прозрачность победит. В назначенный день к банкам выстроились очереди. Людям показывали золото в хранилищах, объясняли систему учета. Видите, на каждый выпущенный вексель есть реальное золото. А почему золото меньше, чем векселей? Потому что часть в других филиалах. Но общая сумма совпадает. Прозрачность сработала, доверие вернулось, более того, выросло. Но главный прорыв случился неожиданно. К Артуру пришел представитель королевской казны. «Мастер Голдхенд, министр финансов интересуется вашими векселями. И, королевство тратит огромные деньги на перевозку налогов из провинций. Если использовать вашу систему...» Артур едва сдержал ликование. «Государственный контракт. Мы готовы разработать специальную систему для казны. Повышенная защита, особый учет, какие условия, 0,5% комиссии и официальное признание векселей законным платежным средством». Чиновник задумался. Второе сложно, многие при дворе против. Скажите министру, за первый год казна сэкономит 1000 золотых только на охране, а удобство подсчета налогов, я передам. Через неделю пришел ответ, контракт одобрен. Более того, королевский указ признал векселя Голдхенда дополнительным платежным средством. «Мы сделали это», — ликовал Томас, — «мы официальны».